начинает вопрошать. Почему я страдаю? Каждый начинает. Мы знаем, что Веданта Сутра начинается с этого стиха. Атато Брахма Джигьяса, наступило время задавать вопросы касательно абсолютной истины. И какие это первые вопросы? Кто я и живое существо, в первую очередь, мы говорим, вот кто я, что это, все, какие мои задачи. Да нет. Первый вопрос, который задают, имеется в виду Веданта Сутра. Почему я страдаю? Этот вопрос первым задают. Почему я страдаю? Каждый хочет спросить, почему я страдаю? И живое существо не может узнать о причине своих страданий. Так оно должно узнать, что причинно-следственную связь. Оно вопрошает, почему же я страдаю? Что является причиной или кто является причиной моего страдания? Ведическая литература что говорит? Кришна говорит в Бхагавад-гите. Я дал вам это жертвоприношение, и будьте счастливы этим жертвоприношением. То есть не страдайте. Живое существо получает ведическое знание. Что же такое ведическое знание? Это всевозможные виды жертвоприношений. И самым основным, самым важным и самым могущественным жертвоприношением является что? Брахма Шабда. Звуковые вибрации, которые направлены на удовлетворение материальных потребностей живого существа и потребностей, выходящих за границы материального творения. Значит, каких? Духовных. Джайса это управление. Духовных потребностей. И звук является основой всего этого. Что такое звук? Вибрация. Что такое вибрация? Энергия. Джайди. Что все остальные? Сразу такое. Новое лицо. Чтобы что-то проповедовать, чтобы стать чистым, преданным и отправиться назад к Богу. Вот этого можно и не знать. И серьезно говорю. Это не обязательно знать. Но чтобы проповедовать, это нужно знать. Это нужно знать. Особенно это нужно знать, когда мы проповедуем особо неблагочестивым живым существам. Особо. А это Кали-юга. Все спекулируют. Нервишеша, шуньявада, паштяттядеша, тарине. Имперсонализм. Все пропитаны имперсонализмом. То есть все знают философию. Знают о законе кармы. Многие знают. Но все они спекулируют. Все они находятся на этом уровне. Как Прабхупада пишет. Перечисляет. Карми, гьяни и йоги. Все они ради плодов или хотят слиться. Ради плодов это та же самая пустота на самом деле. Потому что ничего ты не получаешь на самом деле. Впустую, потраченная впустую жизнь. Нервишеша, шунья рада, пашчат кедеша тарине. Разгромить эту пустую жизнь. Мы иногда думаем, что он именно с имперсональной философией. Но имперсональная философия имеет многоуровневость. Впустую прожить свою жизнь, это тоже нервишеша шуньявада. Пустая деятельность. Что бы ни делало живое существо, если его деятельность не направлена на удовлетворение Вишну, Ягишвары, то это жизнь какая пустая. Это тоже пустую прожитая жизнь. И против этого тоже нервишеша шуньявада, пасчатья дыши тарины. Это пустая жизнь, пустая деятельность, бесполезная. Пусто. Ни плюс, ни минус. Ничего вообще. Это пустая жизнь. Итак, Шарда. Один из уровней понимания или восприятия знания через Шарду. Брахма Шарда. Звук. Звуковые вибрации. И появляются три веды. Рик, Яджур и Сама Веда. Рик, где описаны все гимны. Яджур, который описывает жертвоприношение. Как, что, куда крутить, зачем, как разжигать огонь, какие мантры, куда, для чего предназначены. Самоведа, объясняет, как правильно произносить эти буквы в зависимости от их мистического могущества. Как правильно, что нужно для того, чтобы эти мантры работали? И как правильно этот звук произносить? И что необходимо внутри, о чем думать, какой процесс очищения пройти, чтобы эти мантры могли действовать. Самоведа. И появляется Адхарва-веда. Адхарва-веда заключает все, что не вошло в третьи веды. То есть, ну, извиняюсь за выражение, для наиболее тупых. Даются всевозможные пояснения. Что, почему, как. Что такое Брахма-шабда? Кришна говорит, я есть звук Омкара или Пранава, Ом. И все творение появляется с этих трех звуков. А-ум. А. Кришна, У. Шримати Радхарани, М. Дживататва. Живое существо. Живое существо. И этот звук входит. Кришна входит в этом звуке в материальное творение. Входит энергия наслаждения, поскольку весь этот мир предназначен для наслаждения Кришны. Это идея этого мира, что все живые существа здесь тоже служат Кришне. И они должны осознать Кришну и начать ему служить, опять же, в сознании. Но даже когда они не служат в сознании, они служат под воздействием гун материальной природы, они все равно продолжают это служение. Но бессознательно это делают. Это не удовлетворяет Господа в такой степени, как бы его удовлетворяло сознательное служение. И самое важное, что живое существо может получить ответ, почему оно страдает. Потому что оно совершает бессознательное служение Кришне. Думая, что оно наслаждается здесь само, отдельно от него. Это является причиной всех страданий. И живое существо получает эту информацию из ведической литературы или из вед. Но не путем чтения. А Брахма-шабда это путем получения этих звуков. Этих звуков. Звук в начале Кали-юги Брахма-шабда трансформируется в литературном воплощении Шри Кришны Двайпальной Вьясы. Он трансформирует их в санскритские вибрации, то есть в буквы. Он трансформирует в знаки. Ту же шабду, звук, он трансформирует в знаки. Письменность так называемая. Она трансформируется в письменность. Точно так же, как определенные вещи, есть такое понятие мандала. То есть графическое изображение и цветовая гамма, которая может передать шабду. Когда живое существо не понимает этих букв, оно может получить мандалу, картину. Вот это кто? Что вы думаете? Вон там. Вот. Кришна сразу. Что это? Образ. Это мандала. Это и есть мандала. Или еще называют на санскрите танки. То есть изображение, когда вы не можете читать, но вы можете видеть события какие-то, картину. Если вы не так умны, не так у вас, так сказать, этих звук, тогда звук приходит нам не через буквы, а через что? Ну вот как детей учат. Вот это А, и там что нарисовано? Арбу. Это вот школычку. Будущая труба. Вот это есть плохое повторение мантры. Здесь пишет Прабхупада. Мантру не повторяют плохо, поэтому ни черта тупые. Ничего не могут понять. По 10 лет повторяют и ничего не знают элементарных вещей. Это все это не повторение, неправильное повторение святого имени. Оскорбление святого имени приводит к этому. Отупение полное. Появляется звук. Звук трансформируется в знак. Знак трансформируется в определенную картину. Цветовую гамму и форму. Связанную с предметами какими-то определенными. Так получаются предметные формы. Дальше появляется цифровое обозначение. Звуки трансформируются в численности. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Появляются цифры. Появляется их сочетание, сложное сочетание цифровых систем, которые являются шифрами. Шифрами, кодами и все остальное. 9 гопи, 108 энергии, 109 бусин и все остальное. Появляются цифры, несущие в себе шабду, несущие в себе звуки, звуковые вибрации, которые позволяют раскрыть живому существу, вспомнить все ведическое знание. Чтобы проповедовать, нужно знать это. Чтобы проповедовать. А наша миссия – проповедь. Как можно распространять книги и кого-то заинтересовать, если вы не говорите такие удивительные вещи людям, а? Приходите и мямлите им одно и то же, так сказать, 10 лет, свои детские лепеты. Ой, посмотрите, какие классные мои книги, быстрее. Как вы можете распространять, если вы сами тупые? Абсолютно необразованные, ничего не хотите знать. Сколько лекций было прочитано? 1000. Сколько было выслушано лекций на кассетах? 1000. И ничего не применяется. Все только насладиться, лишь бы не шлепнуться. Лишь бы не совокупиться, лишь бы не нажраться, там, не напиться, не накуриться. Неужели в этом смысл шабли? Это же давно все лекции нам даны для того, чтобы мы смогли употребить их в распространении этого знания. Эти книги могли так их подать, потому что в этих книгах говорится, смотрите, какие удивительные, прекраснейшие книги, и они какую информацию дают глубокую? Они позволяют узнать человеку, почему ты страдаешь и как не страдать. И знаете, это научно, четко, обоснованно. И человек, он в восторге, он даже вот этот кусок услышал, вот то, что я сейчас сказал, он купит эту книгу. Я это проверял миллион раз. Не миллион? Ну, сколько раз? Миллион-то не миллион. Но проверяют все время. И люди берут. Потому что люди имеют хотя бы среднее образование, это понятно. Они говорят, о боже мой, вот откуда цифры, вот откуда звуки, вот откуда. Они сразу понимают, что они живут в этом. Это же их жизнь. Что такое энергия Лакшми, ему расскажут. Вот здесь говорится, что такое деньги, что такое Лакшми, преобразованная энергия, карма. И как эту карму отдают, и как что. Люди сразу заинтересуются. Можно за 3 минуты им такую подачу дать, как клип. Вот знаете, как клипы? Он всего идет там, не знаю, 30 секунд. Но так возбуждает, что люди берут эти товары. Клип. И санкиртанщик, насколько он искусен, насколько он чист, насколько он имеет вот эту потенцию, глубокую веру, и стремится понять сам, что в этих книгах написано, через манту. Настолько он сможет сделать вот этот клип, удивительный клип, который позволит взять эту книгу и не разочароваться. Разочароваться лишь в своей тупости, когда человек берет эту книгу и видит, что он тупой. И он говорит, так, видели, как вот книги носят иногда? Я говорю, ну это такая священная книга, я мало... И он дорожит ей, потому что остается этот клип в голове. В сознании остается этот клип, мощный клип. Удивительной информации, которая там хранится, и которая я тупой, потому что я не так видхий, пани проклинаю. И он начинает стремиться общаться. Потому что он говорит, я сам смутно понимаю этих, и он стремится общаться. Пообщавшись, он опять перечитывает эти книги. У человека есть жажда потенции развиваться. У любого. У шулера картежного, если он просто одно и то же играет, он будет говорить, ну-ка научи меня еще одному какому шулерству. Он хочет общаться с теми, кто ему даст потенцию расширения знаний. В любой деятельности. Где могу? Ну-ка, как я могу еще больше козни сделать? Для чего? Потому что есть эта потенция не страдать, а значит наслаждаться. И мы должны использовать мгновенно эту потенцию. Желание наслаждаться живыми существами. Желание живых существ наслаждаться этими материальными проявлениями, потому что они получили человеческую форму жизни. Именно в ней они могут понять это. Поэтому мы должны тут же им дать это, чтобы они не ушли в другом направлении. Это есть спасти людей. А в каком другом направлении? Чтобы они не вернулись опять в животный мир и не превратились в демонов каких-то. Это задача Прабхупады. Это задача спасти все живые существа. Мы начали с людей. Начинаем с людей. И люди, так сказать, повторяя Хари Кришна, спасают всех остальных живых существ. Все происходит автоматически. Это связь между всеми живыми существами, между их энергетическим потенциалом. Бхагаватам начинается с этого. Общность энергии всех живых существ. Нужен один Бог, одно Писание, одна деятельность. Как человек может это сделать? И так появляется шабда, брама шабда. Звук. Этот звук, или квинтэссенция всего звука, то есть сутью всех звуковых вибраций, это есть возможность постепенно подвести человека к самой важной звуковой вибрации, маха-мантре. Особо разочаровавшихся живых существ и не знающих выхода. Вот почему в Кали-югу мантра начинает быть наиболее рабочей. И Кришна дает это. Потому что в эту Кали-югу живут живые существа, особые негодяи. То есть они уже во всем разочарованы. Они просто прожигают свою жизнь, как свиньи. Они разочарованы почти во всем. Они даже не стремятся на райские планеты. Они как свиньи, просто жрать, совокупляться, спать и обороняться. Все. Но не от того, что они не могут этого сделать. Они разочарованы. Они разочарованы до конца и не знают, в чем выход. Вот почему приходит эта миссия именно. В Кали-югу, не в Сатья-югу, не в Двапара, не в Трета, а в Кали-югу. Наиболее опоросевшим живым существам. Которые превратились в ослов, козлов, свиней, верблюдов, в динозавров. Они страдают, но не знают, как вырваться из этого страдания. Потому что они тупые. Они сознательно отупели полностью. И чтобы дать Брахма-шабду, дать им выход отсюда. Да, они тупые, что они не поймут философию. Но они могут принять самый высший метод. То есть суть всей философии. У них нету выхода. Это необычное положение живого существа. У них нету выхода. Поэтому любой разумный человек понимает, я не могу медитировать, я не могу отказаться от семьи, я не могу отказаться от того, от того. И вдруг он узнает, что просто одним повторением Хари Кришна Махамантры можно избавиться. Вот почему они принимают. Потому что они так разумны, что они понимают, что они другим каким-то образом не могут жить. Вот почему живое существо примет. Потому что оно так разумно, что оно самоанализом занимается. Это самое разумное живое существо. Оно понимает, что оно другим методом уже не может, нету качеств абсолютно никаких. Это есть правдивое живое существо. Самое разумное. В процессе анализа оно приходит к выводу, что другими практиками оно не может заниматься никакими. Оно не сможет вырваться никаким иным способом. Поэтому, видя в священных писаниях, что есть высший метод, это повторение звуков Хари Кришна Махамантры, оно вынуждено принять это. Если оно разумно. Если оно неразумно, оно занимается другим поиском. Но все так устроено, что все пронизывает шабда. Брахма-шабда, то есть ведическое знание. Как вот мы говорим, мультики рассказываем, что-то. Мы видим, что везде присутствует ведическое знание. И кроме ведического знания нет ничего. И есть только всевозможные осквернения. То есть прокисшие знания, стухшие знания. Когда оно вне гун материальной природы, оно шампрадая, ничем не замутненное. Как только живое существо, нечистое живое существо, начинает использовать в гунах благости, в страсти или в невежестве, как в его, так сказать, интерпретациях, это знание что? Скисает. И мы получаем христианство, там, мусульманство, марксизм-ленинизм, там что-то еще. В общем-то, это та же самая шабда. Все хотят наслаждаться. И все говорят о какой-то спекулятивной концепции. Все что-то чувствуют, что как-то вот можно это сделать. Иначе бы живое существо что? Не стремилось это делать. Оно бы не занималось поисками вечности, блаженства. Если бы не было это поиска души, живое существо, запутанное здесь в материальном мире, оно ищет Кришну. Прабхупада говорит, все ищут Кришну, потому что все хотят наслаждаться, все до одного. А Кришна является и есть наслаждением. Он и есть источник вечного наслаждения. И все хотят, а глистов до полубогов все хотят наслаждаться. И они ищут этого наслаждения. Муравей бежит, сахаринку несет. Что он хочет делать? Зачем он ищет этот сахаринку? Он хочет наслаждаться. Язык, и мы читаем Бхагаватам, вчера читали, язык является всей сутью, все на языке у человека. И также на языке у него что? Шабда. Звуки у него тоже на языке. Поэтому мы говорим, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вайкшья. Вайкшья. Вчера мы читали. Вайкшья. То есть энергия речи, это тоже вакшья шакти. Энергия речи, которая находится тоже на языке. Отрежь вам язык, можете вы повторять Хари Кришна мантру? Язык. Опять язык. Он дает это вибрационный. Все сочетания. Раз, два, три, четыре. Красный, синий, белый. Кришна, Харе Рам. Все на языке. Поэтому два правила. Повторять Хари Кришна мантру и есть просад. Ни в коем случае не есть ничего, что не предложено было Господу. С любовью и преданностью. Его изображение, которое человек может представить, может, если нет, из песка сделать, из глины, из камня, из железа, из чего угодно. И предлагать ему с любовью и преданностью. Повторяя либо три раза Хари Кришна Махамантру, если он, так сказать, наиболее продвинутый. Если он менее продвинутый, по всем стандартам панчаратратхипы-пипи. Любовь и преданность. Это есть шабда. Дальше следует уровень после шабды, брама-шабды. Живое существо, оскверненное живое существо, может получить это знание через уровень протякша, то есть через чувства. У всех у нас есть глаза, уши и все. И в зависимости от того, насколько мы благочестивы, настолько наши чувства совершенны. То есть, ну, если мы не можем шабду понять уже, через вот звук вот этот, шабду, знаете? Вот сложно понять. Нарда, вот он, допустим, через ум такой. Он говорит, что? Я чувствую, что что-то такое, вот, божественное. И Брама, он говорит, вот так, и дает ему. Сколько? 4 стиха. Раскрывая всю суть этого ома. Шабды, Брама Шабды. Хари Кришна ему дает, короче говоря. Брама дал ему шабду, Нарада понял с 4 стихов. То есть надо было ему стихи целые говорить. Он не мог сказать. Веда, ом, или просто ом, он что там и веда. А ум, Кришна, энергия наслаждения, Радхарани и живой что? Все знали, больше не надо ничего знать. Что есть Кришна и живые существа являются его потенцией наслаждения. Через Шримати Радхарани. Все, это вся суть всего знания. И вся суть этого знания выражается через ом принять что? Ом как вспомогательный ключ принять высшее знание. Какое высшее знание? Сатьям парам. Сатьям парам. Услышь истину, абсолютную, чистейшую истину. Сатьям парам. Пара означает что? Высшее. Сатьям, что? Высшее, чистейшее. Вот о чем здесь говорится. Чистейший среди чистых. Кришна. Абсолютная истина, которая воплощена со всеми его аспектами всей шабды. В этой трансцендентальной звуковой вибрации. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. И живое существо, которое не может воспринять шабду, брама-шабду, не понимает ведической литературы, ни через звуки, ни через что, оно может просто подвестись через этот уровень протякша, то есть живое существо может через чувство, увидев какую-то личность необычную, такую вот классную, лысую, с кисточкой, с каким-то знаком на лбу, и привлечь его качестве, на чувствах построен, потому что он дарит конфетку, говорит приятные слова, прославляет, оно может принять эту что? Махамантру. Сразу. Из уст чистой личности. Даже можно не чисто. Потому что мантра чистая. Когда вы даете стакан воды, неважно, кто вам дает стакан воды. Вы хотите пить, жажда, и вы говорите, ой, фу, ты бурят, не, я пить не буду. Вы не говорите так. Или вы с похмелья к пивному ларьку подходите и говорите, о, нет, ты еврей, не, я не буду пить пиво. Вы будете пить пиво, потому что вас не интересует, кто вам дает это. Вас интересует сама вот эта вещь. Или, представим, вам будут давать, вот, вы не очень любите там как женщин, но стакан чистой воды вам будет давать женщина, да еще падшая. Но вода чистая. Все остальные, не падшие, будут давать вам стакан горячего молока. Вы возьмете, потому что вас интересует чистая вода. Потому что от всего остального у вас проблемы. От молока у вас пучит живот, сдувается, бах, могучая кучка, все остальное. И всегда проблемы. Третий уровень. Если протякша, чувства совсем ограничиваются, и все на чувственном уровне, эти чувства приводят к тому, что ограниченные чувства заставляют живое существо спуститься пониже. А уровень? Анума, Анумана. Анумана означает гипотеза. Гипотеза. Проистекающая из обусловленного сознания. Спекуляция. Но также анумана, гипотеза, это когда у вас есть расширенные сенсорные способности, и вы можете как-то более-менее додуматься о том, что есть Бог. Додумались сами. Что Бог есть, как сами. Потому что вся шабда, на самом деле, вложена изначально в сердце живого существа. Каким образом? Кто знает? Вот почему мы все время говорим, вот сердце, живого существует, это знание присутствует изначально, и все это. Ну-ка объясните. Великие проповедники. Объясните мне, как это знание там присутствует? Там весь комплект? О, молодец. Дима Фиджай. Вообще, я сейчас молодец. Там параматма. Там Кришна в сердце. А Кришна есть что? Знание. Поэтому Кришна присутствует в сердце, вместе с ним присутствует все знание. Все эти стихи, весь Шримад Бхагаватам, все святые, Махамантра, все в сердце там заложено уже. Поскольку там Кришна присутствует. А живое существо кто такое? Частица Кришны. А есть разница между частичкой и самим Кришной? В чем разница это проявляется? Да, могущество этих живых существ. Поэтому Брама Шабда, она присутствует изначально в сердце каждого живого существа. И по мере того, почему я сказал, что не обязательно теорию знать, по мере того, как живое существо этими звуковыми вибрациями удовлетворяет Господа, какими? Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Что пишет здесь Прабхупада? Вот он пишет. Тому, кто произносит эти трансцендентные звуки, открывается все, как материальная, так и духовная истина. Тому, кто произносит звуки. Какие эти звуки? Мантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот почему вы ничего не знаете. Ничего не раскрывается. И тупо биться вот так в книге, сидеть, как та пчела об банку. А тут сидеть и об эти книги биться. Когда не раскрывается? Как ездить и биться об другие храмы, об других авторитетах? Менять одно тело на другое, менять жен, менять семьи, менять там что-то. Женюсь, наверное, больше продвинусь. Не женюсь, меньше продвинусь. Это отупевшее живое существо. Оно не понимает, в чем суть понимания. Не было преданности, поэтому нет понимания. Была нечистая деятельность. Нам аппарат. Поэтому Кришна не дает, он говорит, только за преданность. Какую преданность? В чем преданность? Желание удовлетворить тебя. Хоть раз я что-нибудь сделал, чтобы тебя удовлетворить, и без желания удовлетвориться самому, то есть отбросил это, не стал этим руководствоваться. Оно есть, удовлетворить тебя. Но я, все, Кришна, я отказываюсь от этого. Возьми, прими это. И с таким сознанием искренне сделать. Не за то, чтобы что-то получить, а просто для того, чтобы удовлетворить тебя. Я так хочу тебя достигнуть, Кришна. Мне ничего не надо. Ни женщин, ничего. Я хочу. Если какие-то поступки совершались, хотя бы немножко совершались в таком сознании, Кришна даст это понимание. А какие поступки его в большей степени удовлетворяют, когда ты произносил Харе Кришна Махамантру в таком сознании? Не свел все, так сказать, к механическому, а Харе Кришна, и все на счетчик там смотришь. На время, на часы, как лекция, кончится, не кончится. Прабхупада говорил, тот, кто смотрит на часы во время лекции, он просто указывает, что сердце его нечисто. Невозможно, это есть суть всего продвижения. Получить вкус Кришны Катхи, получить вкус к обсуждению этих проблем, этих вещей. Как продвинуться? Как на самом деле, а не думать, ой, садхана, это когда ты вот думаешь о том, когда быстрее это кончится, и я побегу наслаждаться. Пойду на санкиртану, возьму книги и пойду наслаждаться. Это не санкиртана на самом деле. Зачем обманывать кого-то из себя? Чем человек больше понимает сам продвинуть, тем он больше понимает, кто куда стремится. На выездную или куда-то. И как появляется эта философия. В храме продвинуться сложнее. Вот на выездной, да. Это обман. Прабхупада говорит, что только нечистая личность может такую проповедь строить. Что в храме майя, а вне храма, там вот как раз классно. Это майя. Это и есть майя. Майя так всегда действует. Она говорит, какой храм? Ты что? Ты что, какой храм? Какие божества? Это майя. Божество это майя. Преданные это майя. Храм это майя, вот на выездной, ни божеств, ничего, фотокарточки, вы живете все в комнате, никаких авторитетов, ничего. Вот там Кришна, это и есть майя. Это и есть майя. И эти санкиртанщики стремятся на выездную не для того, чтобы много, наверное, распространять к ней, а для чего? Чтобы отдохнуть от храма, то есть отдохнуть от сознания Кришны и погрузиться в майю вместе с книгами. Но деятельность трансцендентальна. Она трансцендентна. Поэтому живое существо из слабости, из своей слабости перед боязнью чувственных неудобств и неудобств физических стремится распространять книги какими-то определенными вариантами. Какими вариантами? Много. То есть жить с нарушениями и распространять много книг. И это возможно. Поэтому полубоги рвали огромные скалы. Они нарушали принципы полубоги. Но они рвали огромные скалы и выображали друг перед другом, кто больше нараспространяет. То есть кто больше нарвет этих скал и бросит, писали Рама и бросали. И каждый гордился своими плодами. И все смотрели на Рамачандру. И ждали, когда он оценит их. Они так перед друг другом, такое соревнование устроили. Но паучок нет. И Рамачандра отдал всю славу ему. Он отдал ему всю славу. Он не летал на выездную. А полубоги, вы знаете, да, они летали куда-то далеко. Рвали там скалы, они на выездной все были. И большие скалы оттуда приволакивали. А паук прямо вот все увидел у себя дома там все. Этот здоровый камень, который не соответствовал ни его качествам, ни его размерам, ни его физической силе, ничего. Дома он на выездную не побежал куда-то. Он попер этот камешек. Попер и попер. Попер и попер. И не пуп надрывался. И он сказал, пусть я умру, но я так хочу. Пусть если уж я умру, так во время того, как вот я медитирую на Господа Рамачандру, как я хочу его удовлетворить. И он пер этот камешек. Огромный этот камешек. И он не думал, кто как оценит его. Он думал только о Господе Рамачандре. Я хочу удовлетворить тебя, Господь. Я хочу, если у меня есть жизнь какая-то, я хочу ее тебе отдать. И пусть я даже во время этого, что я толкаю, даже если ты заберешь мою жизнь. Посмотри, что я это все делаю. Только для тебя. А я отдаю тебе свой жизненный воздух, который мне не принадлежит. Я понял, что ты все. И он толкал. И Господь Рамачандра отдал ему все. Что он ему отдал? Он отдал ему его положение. Его изначальное положение. Сварупа. Он дал ему вместо шести лап четыре руки. Он дал ему. Есть разные уровни преданного, так сказать, служения. Когда вот вчера Сахадева, так сказать, он затрагивал этот вопрос, когда брахманеют люди. Как Прабхупада говорит, пока в ИСККОН есть Бхакта Пол и Бхакта Джон, все мы идем в духовный мир. Пока они есть. Кто такие Бхакта Пол и Бхакта Джон? В каждом храме есть Бхакта Пол и Бхакта Джон. Это тот, кто никогда не отказывается ни от какого служения. Тот, который в 12 часов ночи моет полы в кухне. Тот, кто не пропускает ни одного мангала арати и ни одной лекции. Тот, кому очень тяжело, но он всегда готов услужить всем, считая себя самым падшим. Он считает, что бы ему ни дали, это такая великая милость, что ему это дают, а не кому-то. Прабхупада говорил, только этот Бхакта Джон и Бхакта Пол содержат все, весь ИСККОН. И все обязаны этому Бхакта Полу и Бхакта Джону. И все когда-то были Бхактами Полами и Бхактами Джонами. В начале. Но потом они продвинулись, стали продвинутыми преданными. И уже даже не говорить, какие качества у них появились в этой продвинутости. Они уже не будут мыть полы. Они уже не будут, они продвинулись. Но куда? В какую сторону они продвинулись? Скажи-ка мне, Сахадева, в какую сторону они продвинулись? Ну, расскажи мне, вчера же тебя с тобой все. Ты меня сам спросил, почему? Прабхупада пишет. Что он там пишет? И начинают использовать это знание как? Как обманывать? Как обманывать? Пока они не имеют знания, они Бхакта Пол и Бхакта Джон. То есть на самом деле такие искренние преданные. Но как они получили знания, это знание неправильно используется. Каким образом? Вот о чем мы говорили вчера. Почему ты говоришь? Брахманы. Они очень имеют большой интеллект, а знания большие. Но качество у них еще хуже, чем у шудра. Помнишь? Вот что происходит. Поэтому такие великие авторитеты, вот даже у нас в храме замечают, что они все болтуны, очень здорово болтают. И они там могут Сереге или еще кому-то так говорить. Потому что Серега, он, может быть, многое не знает, но он очень искренний человек. И ценятся эти качества, Кришна ценится. Не эта болтовня, как здорово кто-то кого-то обманывает с позиции этой философии. А кто как действует, как служит на самом деле. Искренне, искренне. Кришна контролирует вот это в сердце, что происходит живого существа. Вот какого-то паука. Он контролировал эту паучью. А полубоги все эти силы использовали как? Они же обманывали. Они пытались обмануть Рамачандру, показывая ему свою преданность, выраженную в результатах своего вырывания этих скал. Но они же не были преданы так, как этот паук. Так ли? Согласитесь, да? Вы знаете эту историю? Они не были такими преданными, как этот паук. Но внешне это выглядело очень здорово. Внешне это выглядело так удивительно, что тот, кто во внешней энергии покрывается, в этой внешней иллюзорной энергией, материальной, тот бы это воспринял как махатмы. А паук, так кто там такой паук? Этот паук, грязный паук. Грязный паук. Поэтому Бхакта Джон, Бхакта Пол очень важны. Потому что по их милости все другие держатся. Обманщики. Ну вот так это все. Они искренни. Но когда они общаются с лжецами, они становятся сами лжецами. Они общаются с обманщиками, поэтому они становятся обманщиками. Поэтому так важно получить правильное общение. А как можно получить правильное общение? Это узнать, зачем ты пришел в ИСКОН, что ты здесь хочешь, что ты ищешь. Книги Прабхупады, все по книгам Прабхупады делают. Все, потому что все говорят, я делаю все как книга Прабхупады. Все до одного это говорят. Все. Назовите мне хоть одного сейчас вот здесь, кто не по книгам Прабхупады не старается действовать. Кто их изучает, чтобы больше лапши вешать еще себе и всем остальным. Вот там сидят, читают книги. Зачем? Вот зачем читать? Чтобы опять кому-то очередную лапшу навешать на уши. Но я продвинутый, потому что я вот эту историю рассказал. Я так все это здорово понимаю. Опять превозъятить публику. Очаровать кого-то своей преданностью. Вот серьезно, подумайте. Вы иногда в свое сердце окунайтесь. Потому что процесс-то бхакти, он туда, в сердце направлен, а не в мозги. В сердце направлен. Для чего вы это делаете? На самом деле целью является предаться, то есть избавиться от чувственных наслаждений. Или цель такая, много-много изучить и под этой маркой получить все чувственные наслаждения. А? Какова цель? Избавиться от этого, наоборот, при помощи этих знаний? Или наоборот, при помощи этих знаний приобрести это все? И начинают. Я вот что-то не знаю, жениться или не жениться. Вот мне там звонит все сейчас. И вы тут все ходите, каждый. Жениться или не жениться? Что ты хочешь-то? Я теперь книги изучаю, я теперь вовремя повторять стал. Я теперь садхану делаю. Для чего? Ну, чтобы уже жениться так по-настоящему. Как Шришнапад говорил, если вы так и не поняли меня, если у вас нет любви ко мне, если вы так не поняли ни одной моей лекции, женитесь. Потому что вы дурак, он сказал. Женитесь. Берите, женитесь. Значит, вы ничего не поняли, что я проповедую. Поэтому, когда Дакша своих сыновей отправил совершать суровые аскезы. Суровейшие аскезы. Для чего? Он послал их совершать суровые аскезы, чтобы они стали грехасхами. Прочитай, вот сейчас мы читаем. Это, прочитай, зачем они совершали суровые аскезы? А? Для чего? Кто знает? Изначально. Ну, очистить, для чего? Духовный мир вы собрались? Да, да, какое? Грехасками стать? И также, когда Дакша дал им такое указание, вы должны заполнить Вселенную. Иногда кто-то думает, что заполнить Вселенную — это так важно. И Кришна говорит, это твой уровень, поэтому для тебя это важно. Для тебя важно, а для меня важно, чтобы кто-то вмешался в твою деятельность и их сделал брахмачарьями, чтобы они возвратились назад к Богу. Для меня это важнее. Но поскольку твой уровень не соответствует тому уровню, для тебя самое важное сделать наоборот, заполнить весь материальный мир людьми. Поэтому столько существует парджапати, те, и кто-то всегда кого-то выше. И говорит, а ну когда тут, он говорит, что, великий реализм? Смотри, как заполняет Вселенную. По крайней мере, у него есть желание, так сказать, как-то использовать свою половую потенцию для Кришны. Ну, ради Бога, будь праджапати. У тебя есть желание Кришну удовлетворить, но вот через помощью размножения. Ради Бога, в чем проблема? Становись праджапати. В чем проблема? Поэтому Нарада приходит, они там пока медитируют там все, на абсолютную истину. Удовлетворить Кришну хотят, но чтобы стать хорошими грехасками. Нарада приходит и говорит, вы что, грехасками собрались стать? Они говорят, как ты что, отец наш говорит, вот шастры. И они все ему бабахают шастры, книги Прабхупады. Они на самом деле книги Прабхупады ему все цитируют. А-ра-ра-ра-ра-ра, семейный цит, ра-ра-ра-ра-ра. Они все эти слоги, не знаю, колодец там туда-сюда, все, забыли все. Их сконцентрировали на другой части. Семейная жизнь, да, зачатие, надо, да. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, если бы я мог зачать осознающих Кришну детей, я бы 100 раз совокупился, 100 000 раз. Каждый день бы по 100 000 раз совокуплялся, лишь бы они осознавали Кришну. О, вперед! Они все, они выдергивают это. Вы не замечаете, да, как люди, которые собрались жениться, они сразу все это выдергивают. У них все в башке это начинает крутиться. Кама. Кама. Шастра кама, так сказать. Кама сутра у них начинается. Сутра здорово, но она кама сутра. И они вперед, поехали, так сказать. Их, это их Шримад Бхагава там начинается. Все, порвались. Ну, да. Итак, это Кама-сутра начинает в башке бить. Как, да что? То есть, какие самые красивые стороны семейной жизни? Это на самом деле крепость. Я начинаю, я буду книги бабахать с утра до ночи и все остальное. Там появляется вот это. Сосиски распространять, пиво. Чтобы потом, так сказать, все это пожертвовать в Харе Кришна Вишну Пада на новый диск. Да, я серьезно говорю. Появляется эта философия. Появляется. И для их уровня это нормально. С их такой нечистотой это нормально. Они не хотят этого. Значит, да. Но их надо как-то задействовать. Поэтому говорится, мудрец не беспокоит глупцов. Он просто их задействует. Хотя на их глупом уровне, но чтобы они какую-то пользу приносили. Поэтому он не стремится им сказать, что вы ослы все. Потому что вы нечистые личности. Вы как не поймете, что... Он говорит, ну да, потому что если они не будут, они будут эти лакшми использовать для того, чтобы простилась антипроповедь. Поэтому их не отталкивают, их как-то так, ну, мягко так сказать, все мягче, что они хоть по крайней мере против нас не встанут. Они не начнут эти лакшми тратить на того, чтобы нас разгромить. По крайней мере, они будут эти лакшми давать сюда. Понимаете? Стратегия таким образом. Итак, в голове появляется эта концепция. Это именно концепция. Как там эту семейную жизнь свою построить? И Нарада пришел и сказал, да вы что, я вам расскажу Шримад Бхагавата. И он им рассказывает. И они в его проповеди вдруг слышат, что у них прямо с каждой фразы у них это... Они такие раз руки у них в копыта превратились. Ослы. И слоны. Они становятся ослами и слонами. И они думают, ё-моё, и у них противоречие. А Пахан говорил совсем другое. И тоже книгами махал. Этими же самыми. Потому что Пахан дает свой вкус. Пахан дает свой вкус, свою цель, используя ту же самую литературу. Вот почему говорится, что нужно быть в общении очень аккуратным. Чувствовать, куда вкус попер. Дорос ли я еще до этого общения? Поэтому, допустим, пообщавшись с Ачарьем, можно с Ачарьем, да, вот, ну, с нашим, про Враджи Качарьем, вот у наших, так сказать, вот появился вкус там, кстати, специи там, вот это, благовошки, вошки, там вот это вот, прям зависть, и вся, извиняюсь, заражение, фиговина появляется. Ну это их уровень! И для них это нормально. И что мы будем сейчас им говорить? О, все неправильно. Они хоть это они хоть как-то там что-то делают. Хоть каким-то. И надо занять их на их уровне в зависимости от их желаний. Ну что можно? Пусть. Но у кого есть желание достигнуть Кришну сейчас, и он настроен сейчас это делать, он не будет, Кришна говорит, он никогда не будет разочарован мной. Невозможно Кришне разочароваться, если мы на самом деле хотим. Он говорит, вот ты не будешь разочарован, если ты хочешь на самом деле меня получить. Никогда не будешь разочарован. Я позабочусь о тебе. Если у тебя есть это желание, развивай его, достигнуть меня сейчас, немедленно. Не завтра, не после, сейчас. Все сделать для того, чтобы в этой жизни это было. И ты непременно возвратишься там. Так могущественно мое святое имя. Прими его просто. Не думай, что каким-то другим образом ты меня сможешь достичь. Потому что все они не могут достичь, они еще не разочарованы так, как ты. Они не разочарованы. Ты столько наделал делов, что тебе уже даже искать нечего где-то. Ты-то сидеть там где-то на ледяной вершине Гималаев и думать, что ты там сольешься со мной. Ты уже много раз сливался с мочой. И сливали тебя через сточные каналы. Уже много раз это произошло. Поэтому у тебя вкуса даже к этому нет, к этому паранаяме. А у них еще есть, потому что у них есть еще желание слиться с яйцеклеткой. Сперматозоид, он сливается с яйцеклеткой и получается опять матершинное слово. Это как в той истории, которую Прабхупада рассказывал. Жила-была одна свинья. И свинья, она ест все, кроме собственных испражнений. Она ест другие все испражнения, всех живых существ, кроме своих. И она продвинута в этом. То есть, что, она чиста, потому что свои она, по крайней мере, не ест. Но чужое хавает с удовольствием. Чужие испражнения. Свои ошибки он видит. Но чужие он так привлекается ими. Это такая свинья. И эта свинья, она на глаза мало чего воспринимает. Свинья так устроена, она все на запах воспринимает. И на укус. Не на слух, не на глаза, а на запах и на укус. И вот один явана. Она не знала, что он явана. Это свинья. Но он был явана. Ну а откуда ей было знать, что он явана? Она же такого слова не знала, что такой уровень сознания, что это плохая карма. И вот один явана сел кекать. Испражняться. И рядом свинья, она лежала в грязи. И вдруг... Шунель. Пончики запахло чем-то таким вкусным. Не саму кучу их заинтересовала, не сама куча, а источник этой кучи. Она развернулась на спину, открыла рот и стала смотреть на эту вот дырочку. И явно, он когда увидел так внизу под собой свинью с открытым ртом, он так напугался, когда млечка или явно, то есть человек, люди невидящие концепции, они пугаются, что-то с ним происходит. И он заорал, харам, харам, харам, харам. А харам на языке вот мусульман, я думаю, матерное слово. Это не просто какое-то плохое слово, как вот мне тут Сахадева доказывал. Что это? Харам это вот что-то такое. Как ты там говоришь? Нехорошее что-то. Что-то как-то. Это смерть там? Нет. Харам это не смерть. Вот возьми в русском языке самое матерное слово, это будет харам. По-мусульманскому. На том языке, на котором он говорит. Самое матерное слово из всех матерных выбери, и вот это будет харам. И он заорал. Ну, как вот у нас бы закричали вот это. Ух! Вот про японцев там, про их маму там. И он так говорит, о, харам! И соскочил из состава. Ну представьте, вы кекаете, и вдруг свинья с открытым ртом под вами. И вся еще в этих ваших испражнениях. Вы напугаетесь. И он так наслаждался этим, так заявился, и тут раз свинья с открытым ртом вся в дерьме. И он, не бежать. А свинья, она так привязана к источнику оказалась, этого наслаждения. И она рванулась за этим. И она с визгом вся в дерьме, дерьмо разливается. И она бежит за ним, и бежит. А он штаны вот так у него, и он без штанов бежит и орет. Харам, харам, харам. И он даже не смотрит на дорогу, он смотрит на нее, как бы она, так сказать, в него не таранилась. И он бежит, бежит, бежит. И он бежал и прямо в пропасть. Возле пропасти, прямо бежит по направлению к пропасти. Но он не видит, он на свинью смотрит. И орет, харам, харам. А там, возле пропасти, сидит. И у него такая табличка. Сакраментальная, трансцендентальная, транссексуальная медиодотация. Космическим разумом, с пришельцем, там, со слиянием, ну, в итоге со слиянием с Богом. И он с закрытыми глазами. Даже на кончик носа не смотрел, он глаза закрыл уже все. Все доши пришли там, все, клеши там, вихри враждебные, все, все в порядке. Вот. И этот явно, он весь в дерьме, сам уже, так сказать, потому что у него торчит из этого места, пропали, говорит, вот бежит такой, у него торчит прямо оттуда все это. Потому что он на полдороги соскочил со страха, и все это у него. И он в эту пропасть. Ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- А свинья, так сказать, раз, добежала, посмотрела, развернулась и такая неудовлетворенная посмотрела на этого йога. Пошла. Пошла к куче, то есть. Искать кучу. Ту. Знаете, да? Бывает. Откуда это, кстати, вываливается? Она тоже, видите? Искала источник своего наслаждения. Даже свинья ищет. Но, как и мы, вот как многие люди, они ищут источник наслаждения, но вот, поскольку их источник наслаждения, вот эта вот штучка, жим-жим, они вот в нее вот обычно утыкаются, и там рот еще открывают. И этот йог своей трансцендентальной медитации, транссексуальной, плевральной, там всякое разное, отрубальной, он получил великое мистическое совершенство. Он видел все, прямо с закрытыми глазами. И вдруг он увидел, как какой-то человек без штанов, весь в дерьме, с криком «Харам!» от свиньи, которая вся в дерьме, бежал, шлепнулся на дно глубокой пропасти, «Харам!» и тело полубога получил, и в теле полубога. На райскую планету. Он раз глаза резко открыл и сказал: «Опа! Стоп!» — сказал йог. Разогнул клешни. И сказал: «Это что за такая ситуация странная? Я здесь, понимаешь, сижу уже 60 лет, омкаю, сакраментально-сексуальной йогой занимаюсь. У меня ситхи, доши, клеши, удана, апана, все приведено в вихре. А тут какой-то весь в дерьме упал и полубогом в рай попал. Я на этой планете 60 лет медитирую и ни черта. Я столько сделал, а он вообще не... Куда без штанов, весь в дерьме выскочил, шлепнулся на дно пропасти и стал полубогом». Он сказал, что тут беспорядок во Вселенной. И он стал критиковать Вселенную. Полубогов всех критиковать стал. И он сказал: «Где ты этот другом? Что такое? Как? Обман людей! Людей обманывают! Йогу всякую! А тут дерьмом извалился, упал на пропасть! И стал полубогом! Это что? Сатры врут!» И он стал проблем. И Нарада, он услышал, что кто-то ругает, весь порядок. Нарада следит за порядком духовной жизни. Он пришел, Нарада Муни, к нему. Говорит: «Аривол! Йога!» Он говорит, он уже такой был разочарованный. Знаете, разочарованный. И мы столько много делали, а тут какое-то дерьмо получилось. В истории много глубокого смысла. И вот Нарада пришел и сказал, ну что? Что, в чем проблема? Чего ты тут ругаешься? Он сказал, как же я не ругаю? Ты смотри как, я здесь только постился, изучал священные писания, шлоки учил. Столько бабахал я, ой. Все, и от жены отказался, от детек. И сижу здесь, вот пальцы так сжал, узнал, как это вот, асана. Я столько совершил всяких, я столько пожертвований сделал. Столько яги, сваха, сколько орал, ваша хрип. Теперь йога, пранаяма, дышу, и я не могу это. А он весь в дерьме, у него из задницы торчало это. Он бежал, матом ругался, с матом упал. И стал полубогом, да еще каким. Он сказал, это что? И он говорит, все, я всем расскажу, что все это вранье, все священные писания. Надо измазываться дерьмом, жить как свинья, матом ругаться. И кто матом ругается во время смерти, тот и становится полубогом. Вот они, кто такие полубоги. И он опять хватит стал. И он сказал, успокойся. Ты мне-то хотя бы доверяешь? И веришь, что я-то в дерьме не беру? Он говорит, а я вот уже не могу знать дальше. Он говорит, ну я тебе расскажу. Слушай внимательно. У тебя же есть склонность выслушивать авторитета? Ну да. Ну давай, я тебе расскажу. Он в момент смерти крикнул имя Господа. Это у него что, такое имя? Вот вы представьте, что вы кричите самое матерное русское слово. И вам потом кто-то говорит, что это имя Бога. Он сказал, ты что, шутишь, Нарада? Он сказал, да ты ничего не понимаешь. Харам. Он крикнул, Рам. Рама. Это святое имя. И кто в момент смерти произносит святое имя Господа, возвращается. Но поскольку он был весь в дерьме и весь греховный, но сила святого имени такая, что даже такой вот весь в дерьме он, этот, не совершавший никакой благочестивой деятельности. Но так был удачлив, что он крикнул это имя. Рам, в момент смерти. Он сказал, такой же харам крикнул. Какой это рам? Харам было. Он сказал, ты не понимаешь положение Кришны. Кришна не принимает никакие другие звуки. Если там был рам, и в момент смерти там было хоть тысяча слов, но хоть в одном было рам, или Кришна, или Хари, то он возвращается. Или он получает великое положение. В зависимости с теми желаниями в сердце, которые у него были. А все хотят здесь небесного комфорта. Поэтому даже самый негодяй, полный негодяй, если он в момент смерти каким-то образом харам, рам, харе, хоть что, Кришна, все, он получит, он станет великим полубогом. Брахмой может стать. А если он еще при этом служит вайшнавам и харам крикнет, даже харам он крикнет, служа вайшнавам, рам, он отправится на Вайкунху. Так могущественно святое имя. И все твои эти позы, и все остальное – ничто по сравнению с могуществом святого имени. Запомни это. И все йоги, которые существуют, и все философии, которые существуют, только для того, чтобы поднять человека до понимания важности и могущества святого имени. Если человек не принимает святое имя, он дурак еще просто. Просто он еще не чист. Поэтому все вы йоги всякие, которые сидите здесь, там пранаямы, все вы завидуете Кришне. И только человек, который начинает повторять святое имя, он на самом деле является независимым по сравнению со всеми остальными. И тот человек так нахмурился, он сказал, что? Значит, все это напрасно. Он сказал, да, начинай повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. И помни, проси у Господа милости, служи Ему преданно, чтобы Он тебе дал возможность вспомнить эту мантру. Время смерти. Вошел этим звуком, этой шаббой, твое сознание. И ты непременно достигнешь его обители. Хари Кришна. Хари Кришна. Пожалуйста. Прабхупада раз, один ученик принес газету Прабхупаде. И там было написано, Хари Кришна воры. Прабхупада заулыбался и сказал, какой тираж у этой газеты? Они сказали, надо, наверное, все скупить и уничтожить. Он говорит, как? Надо было размножить, отксерить и помочь им даже. Что такое? Сын пропал. Здесь написано, Хари Кришна воры. Такой тираж газеты. 25 тысяч. Так, Прабхупада сказал. 25 тысяч. Каждую газету, ну, считает минимум 10 человек. 25 тысяч. 250 тысяч человек прочитают звук Харе Кришна. Удивительно, Кришна так доволен нами. Вада рассказал ему эту историю, которую я вам рассказал сейчас. На то, что они там. Прабхупада объяснил. Кришна не принимает все, что представлено, все нечистое. Кришна чистейший среди чистых. Здесь в этом комментарии написано. Он принимает только все то, что относится к чистому. И когда Харе Кришна, он принимает, говорят, 250 тысяч сказал. Харе Кришна воры! Эти кришнаиты, эти Харе Кришна! И вот они раз, два, три. Воры, дураки, негодяи, что там они говорят, это не... Это вот тут. Поэтому Прабхупада здесь пишет в комментариях. Эти звуки могут быть материальными или духовными. Духовные звуки отправляются в духом, в материал. Поэтому, когда они говорят «Харе Кришна, воры!», то, что они произнесли, а воры здесь остаются. Я сказал, 250 тысяч могут сейчас повторить «Харе Кришна». Вот это да, сказал Прабхупада. Вот это Махапрабху, что он делает, как он сам распространяет без нас себя. Кто мы такие, сказал Прабхупада. О Господь, как ты могущественный. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Как говорит здесь большой. Как он будет? А как ты делаешь? А то вспомнишь цветы. Или шуляшку. Ой, не шуляшку, да. Шапил. Катька. Встань передо мной, как харам, перед Бани. Мы просто не понимаем, как могущественно святое. Поэтому мы стремимся променять его на что-то на другое. На женщин, на богатство, на райские планеты, на что-то. Это не понимают просто грязны, нечисты. А это нечистота, это желание совершать духовный путь, зависть. Конечно. И мы должны избавиться, и при помощи этого же метода избавиться. Когда человек говорит, как решить свои духовные проблемы, может жениться, ему говорят, chant Hare Krishna and be happy. Просто внимательнее повторять, начинай правильнее повторять и правильно погрузись в служение Кришне. Займи себя полностью. У тебя эти желания появились, потому что именно какая-то часть не занята твоего ума. Какая-то часть не занята твоих чувств. Вот почему они тут же начинают по прошлой памяти бегать. Вот этот случай Харе Кришна вора, ну скажем так, если говорить о служении, это же служение не преданных, а служение тех, которые как бы... Да, не совершенно. То есть это не, скажем, не пример для служения преданных. Я еще раз говорю, для кого-то на каком-то уровне это нормально. Я же с этого лекцию начинал. Вот они сосиски там будут вкладывать куда-то в просад. Для них их можно еще вдохновить даже. Как Кришна говорит. Материалистичные, не очень разумные люди поклоняются полубогам. Но я укрепляю их веру. Зачем же ему укреплять их веру? Если они неправильно все делают. Зачем демонов Кришна укрепляет веру в Шиву? Поэтому, когда живые существа хотят оскорбить преданных, Кришна даже их подталкивает, потому что они хотят крикнуть «Харе Кришна, воры!» И Кришна это использует, чтобы они очистились. Это трансцендентное положение. И сейчас говоришь с уровнем материального. Как же это, вот так же или не так же? Мы не понимаем. Как человек, который пьет лекарство, его ругает. Это лекарство не действует, он его пьет. Понимаете? Это примерно так же. Это лекарство не действует, купирую. Я сейчас вам всем докажу, что оно не действует. Все это... И он ест, и это там начинает работать. Он, вот оно не работает, но оно работает. Он говорит, ой. И он вот начинает брать. Оно не работает. Он говорит, вот это да. И потом, раз оно работает, значит, у него появится желание что-то. Спасибо. Он будет хаять, но будет принимать. Так вот я начну говорить. Они хаят. Они все слушают. У вас случайно там нет этого козла лекции? Они слушают. Даже если эти газеты распространятся, вот этот и есть козел. Поэтому, когда они кричат «Хари Кришна», они на самом деле принимают. «Хари Кришна воры», «Хари Кришна такие, сякие», «Эти Кришна их», они принимают их. И они благодаря даже этой гневной медитации, они тоже очищаются. Но результат этого очищения будет просто иной. Они как в дерьме, вот в храме. Поэтому они в лучшем случае вот получают, как высшую награду они получают. Брахманджоти. Иногда они получают ад. И Прабхупада говорит, что даже кто слышал Хари Кришна, не сячись, потому что так могущественно. Что даже с оскорблением его повторяют. Честно говоря, я даже сам помню, как я там Кришна их, в общем-то. Не то чтобы я плохо к нему относился, это сплошная глупость. Я бы мог сказать, Хари Кришна глупый. Не то чтобы плохие купить, но глупые. Тарчики. Я благодаря таким мыслям даже очистился. Что они глупые толчки, торчки. Я помню про Махамантру думал, что да, ну ты ничего себе. Потому что в уме-то что это? Как-то голодать надо, какие-то позы сидеть. Мы все привязаны к этому имперсонализму. Поэтому какой-то Хари Кришна мантра, она более могущественна, чем поза. Не поститься ничего не надо, потому что у нас все через тело. Потому что мы тело, мы думаем, что через тело все осознается. Вот через тело. Все в храме. Так думаю, что мы уже сильно осквернены, не понимаем, что такое трансцендентально. Что, что в теле, вот я говорю, сакраментально-сексуально, это мы понимаем. Поэтому у нас так сидит. Может быть, как-то жениться и Кришне вместе с женой. Жена выкинет, может. Кришне на меня затащит. Она вечно куда-то затаскивает. Может, так или Кришне затащит. Я подожду на улице. Такая глупость бывает в голове людей. Это вожделение. Как победить вожделение? Нужно получить общение. Если человек искренне хочет решить эту проблему, он должен получить общение такое. Тот, кто его вдохновит, если он на самом деле ищет это, он может найти просто тот, кто его вдохновит на повторение мантры. На более идеально, на более погружение, на более большую погруженность. Но это тоже обман. Потому что Прабхупада говорил, что суть в том, что мы должны просто понять, потому что Прабхупада чистая личность. Он пишет эти книги, мы можем взять книги и прочитать. Можем ли мы победить вожделение таким образом? Подбросим в него дрова. Даже если меньше дров подкладывать, огонь будет меньше. Поэтому говорит постепенно. Что меньше дров, меньше, поэтому и пламя все меньше, тоже меньше. Но когда вроде она хочет потухнуть, все-таки раз дровишка подбросит. Ну, огонь уже меньше может. Ну, пол дровишки, ну, щепочки. Ну, мусорок. Подмести сердечки и туда подгонишь. Ой, какая хорошая, куда он меня спасет. Прими мою яги. Все так. На самом деле. Мы просто должны разобраться в том, что если мы так делаем, мы не должны искать какого-то волшебства, потому что волшебство все в мантре находится. Это наше желание. Или наше желание быть как козлами, или наше желание все-таки быть преданным в этот раз. В этот раз. Вся суть только в этот раз или не в этот раз. Вот вся разница. Понимаешь? В этот раз, сейчас или потом. Вот как человек, он же иногда бывает, говорит, да он завтра сделает. Вот день Брахман, Брахман, ну ладно, завтра освободишься. 4 320 000 000. Приходит сочетание Махапрабху каждый день. А, завтра придет, Миша. Вот оно завтра. Завтра ты ко мне вернешься. Существуют разговоры, что, допустим, деятельность в рамках Харе Кришны невыгодно сейчас заниматься, потому что сейчас законы такие. Да, это очень хороший разговор. Мне нравится. Невыгодно заниматься. Я просто разговаривала с одним человеком. Прямо? Да. Он таким образом что-то высказал свое положение. Он говорит, что все это хорошо, этот альтруизм, но законы, как. Альтруизм? Да. В Харе Кришне нет альтруизма. Но, тем не менее, это прозвучало. Привезите его сюда. Он здесь был. Да? Ему надо побить, он нас во вторник приедет. Я его побью, если встречу на пути. На этом жизненном пути. Я его побью. Он здесь был? Да. Долго? Все время. Я говорю, я его побью. Червя это. Сдавлю, скажи, лечь. Вообще кошмар. Когда преданности нет, значит, все есть. Мозги есть, сухой схоластизм, все есть. Материализм есть, транссексуализм есть, все есть. Вот преданности не хватает. От недостатка сознания Кришны там человек начинает рассуждать. Точно так же, почему Шрила Прабхупада описал гандизм? Он сказал, когда я пришел к Ганди, Ганди говорил, да, надо осознать Кришну, но сначала нужно вот сейчас такие условия, чтобы не в сознании Кришны все дело. Мы должны спасти Индию от Англии, чтобы шастры читали все, и все начало. Надо спастись от Англии, а то законы такие, все такое. Прабхупада вот так привлекся этим. Он сказал, да, на самом деле, какой тут Харе Кришна, какой Харе Кришна? Когда закон такой, этот оголделый империализм, так сказать, вот этот вот расизм, этот дискриминация и этот вот колониализм, а самое главное, колониализм. В башке у Ганди был. Калагандизм. Измы всякие. Анна. Марксизм. И все. Всякие измы. Прабхупада говорил, кроме вайшнавизма ничего нету больше. Все остальное это все измы, так сказать, калаизмы. Испражнения. И все свиньи бегут к этому источнику, эти испражнения. Вот и все. Потом Ганди падает в пропасть, и меня на пропасть восстанавливает. Харам и рай, райскую планету получает. Прабхупада для этого описал. Когда они встретились со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати, Бхактисиддханта Сарасвати сказал, миссия Харе Кришна, она не зависит ни от каких законов, мы можем уничтожить все эти законы этой миссии. Именно этой миссией мы можем свергнуть любую власть, власть майя, самое главное. Запомни это, Абхай. Вы молодые люди, никогда не поддавайтесь этому бреду. Йога — это не какая-то гимнастика или законодательство. Это высшие законы Кришны. И тот, кто утверждает закон Кришны, побеждает все остальные законы. Понимаешь? Нет, это понятно. Ну, тебе понятно, Миша, ему нет. Я просто была удивлена, что у него такое. Ну, может быть, он так просто шутит. Не шутит, но... Ну, что поделаешь? Ну, я же говорю, вы не думаете, что все брахманы или все преданные, все вот одинаковые. Почему вы так думаете? И потом удивляетесь, что кто-то женился, кто-то упал, кто-то еще что-то, и все, ой. Почему вы так думаете? Кто вам навел? Мы должны относиться к людям, как к чистым преданным, чтобы самим тоже развиваться и им помочь, вдохновлять. Поэтому кого-то прославляют, самого последнего негодяя прославляют. Но ведь не надо думать, что никто не видит, что он негодяй. Потому что прославляют его лучшие стороны, что он сюда пришел, что он повторяет. Но когда он начинает трогать худшие стороны, то, конечно, тут... Не удивляться. Надо внимательно понять, А понимания нету, потому что есть какие-то другие мотивы, другие желания. Поэтому Кришна, у тебя мотив не понять его, а мотив вот что-то получить. Но он дает то, что ты хочешь. А ты все время взамен аскезы просишь что-то другое, кроме понимания. Кроме преданности просишь что-то другое. Все. Поэтому все время другой результат, иной результат происходит. Вот и все, ну что ты думаешь? Ну, бывает такая иллюзия, что, кажется, человек внушает определенную преданность. Нет, порой. Это... Да, но если преданность. Я вот слушал людей, которые все попадали. Ну и что? Вы его так активно поддерживаете. Я всех поддерживаю, я тебя поддерживаю точно. Вот сейчас меня спросят, как Вероника, я тебя даже прославлю лучше, чем его. И что это означает? Ну, я просто вот так говорю, что иллюзия такая. Да это не иллюзия, как вы не поймете, это сознание Кришны. Нет, у меня по отношению к этому преданность. А это уж ваша проблема, что вы в иллюзии-то. Иллюзию же тоже надо использовать, чтобы это... Иллюзию же тоже использовать. Это вот желание вот кого-то видеть более продвинутого, и ты даешь им этого продвинутого. Он может не продвинуть, но ты им даешь то, что их позволит им вытащиться. Почему я ощущил эту историю про Ганди-то говорю? Пропада привлекся Ганди, но встретившись с Шрилой и тот был Махатма, так сказать, Ганди, и Бхагавад-гита с Шримад-Бхагаватом, и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватом. Оба брахманы. Один премьер-министр Индии, а другой Гаудия Вайшнава. И тот про вайшнавизм говорил, и этот. И вот Прабхупада стоял, смотрел. Этот материальные проблемы хотел решить, а тот духовные. И как разобраться, когда все говорили о духовности, о Кришне? И вот он стоял. Почему Прабхупада это описал? Как Христос и Варава. То есть получается, все нужно использовать сознание Кришны, не сокрушаться ни по какому поводу. Что значит все? Ну, все какие-то... Все есть сознание Кришны на самом деле. Просто мы не осознаем это другой вопрос. Мы этого не осознаем. Когда мы начинаем это осознавать, это как вот Рамануджа Ачарья. Он взял бандитов и использовал в том, чтобы построить храм Ранганатха. И они не знали того, что они строят. Он им сказал, что насколько награбите, вот вам тут еще четыре моих ученика, у них такие ситхи, награбьте побольше. И потом мы поделимся. Он сработал на их жадности, на всем. И они дали деньги. Он говорит, я все там храню, а сам построил храм Ранганатха. Они совершили бессознательное служение. Потом один из учеников пошел, там море разыграл, ну, в общем, они там все до одного. А он по воде пришлепал и сказал, ты знаешь, Махараш, они утонули почему-то. Волной снул. Он их не беспокоил, что а, жулики, козлы-то. О, какие. Надо же. Он вдохновил. И все они родились великими преданными в следующей жизни. Все. За это служение. И он говорил, только он болел даже, Роман, только не отправь их в рай. Пусть они здесь. Кто это был? Кто? Кто? Зачем ли Термандай? Термандай он золотом покрыл храм Ранганатха. У буддистов отобрал все золото. А построили храм, идея была построить храм, это идея была Рамануджа Ачарья, а изначальная идея была построил храм Ранганатхи, это этот, брат Раван, Вибишна. Потом этот храм ушел в неправильный, его разрушили, и его опять восстанавливал как раз при помощи этих бандитов, этот вот Рамануджа Ачарья, а не Термингай. Ты про Нилу говоришь, да? Нет, не он. Нила покрыл золотом. Когда ему Нараяна дал ему указание, что убей всех буддистов, которые не принимают как верховную личность. И он собрал это золото, эти мурти, буддийские мурти. И покрылся это золото. Отобрался. А кого надо убить? Поэтому. То, что говорит человек, вот когда он в сознании Кришны проповедует, это нормально, это правильно. Но когда он какие-то свои вот эти идеи включает, это нет. Иногда бывает, что кто-то дает указания, сейчас успокойтесь, перейдите на другое. Когда это исходит из авторитетного источника, пока. Но не в том, что миссия останавливается. Нет, миссия продолжается всегда. Не надо орать, что это Хари Кришна. Вот это можно. То есть все тоже продолжается, просто люди не орут, что Хари Кришна. Хари Кришна никогда не останавливается. Эта миссия ни на секунду не должна остановиться, Прабхупада говорит. И все, кто говорят такие, все они лжецы. Это проявление сахаджия. Они лжецы. Они говорят, книги не так важны теперь, надо то. Все время он сказал, эти книги самые важные. Затопите всю Вселенную. Я вижу, говорю, Прабхупада, как эти книги затопляют всю Вселенную. Благодаря этим книгам все произойдет. Благодаря этой проповеди, исходящей из этих книг. Все остальное. Делайте это. Вообще, как правильно понимать, творится или проявляется? Ну, проявляется. Бхагавад-гита Кришна говорит, он проявляется, а потом неправильно выходит. То есть они, в принципе, это уже все создано, просто не конечно, проявляется. Конечно. Да, надо проявить. Ну, как зернышко. Вот ты ложишь. Там есть зернышки дерева? Как думаешь? Зернышки дерева. Зернышки дерева? Дерево в зернышке. Есть? Не зернышки дерева, а дерево в зернышке. Ну, видимо, есть, но потом появится. Видимо, есть, но... А невидимо. Вот оно, зернышки невидимо. То есть очень важно понять, что ты просто имеешь такую удачу участвовать в этом процессе, что-то проявить. Да. Через тебя это сделать. Как вы думаете? Кто, ребятишки, кто хочет крикнуть «Елочка зажги»? Я! Елочка зажгется и без них. Так ведь? Ну-ка, давайте все хором. Они хотят участвовать в этом зажигании. Но это все равно произойдет. Так же и Кришна говорит. Все равно этой битвы не избежать тебе. Хоть так, хоть сяк. Просто ты или в сознании делаешь, или без сознания. Или экстаз будет, или не будет экстаза. Все. Когда в сознании ты будешь так доволен, что елочка зажглась, будешь радоваться, я видел, что ты радуешься, тоже буду радоваться. Или стой там коричневый костюмчик, одень коричневую шапочку, коричневые ботинки, стой там, воняй мне. И все равно елочку зажжем. Я так хочу, я зажгу ее все равно. И найдутся те, кто будет кричать, елочка зажглась. Так ведь? Бхакта Пол и Бхакта Джон, они никогда не ждут, что кто-то в 2000 году какую-то садху придет и всем нам все объяснит. Бхакта Пол и Бхакта Джон говорит, я хочу сейчас понять, поэтому я все это делаю. Сейчас они хотят, мы сейчас все это делаем. Мы постараемся быть теми людьми, которые предадутся Кришне. А не будем ждать, какой-то придет особая личность, он предаст и всех нас вытащит. Я хочу всех вытащить. Кришна, сделай так, чтобы я всех вытащил. Вытащи меня, пожалуйста, и я вытащу всех остальных. Так думает Бхакта Джон и Бхакта Пол, погоняя фиг. Ну, потом они становятся дембелями, и все. Ты зачем сюда пришел? Не знаю. Что ты хочешь от этого процесса? Не знаю. Жениться, может? Какие-то мысли появляются такие очень странные. Это от дембелизма. Да, потом они начинают издеваться над молодыми. Ну точно, как в армии. Нужно сажать просто. И садят другие тела, другие области деятельности. Надо просто разумно делать. Когда есть законы, не надо дразнить гусей, как бы Бхактивинода Махараджа. Делайте то же самое, но не дразните гусей. Или как был, он, вернее, есть у нас такой старший преданный, или как себя правильно. Старший, старый. Старший это в каком? Старший по званию и старый по годам. Не по возрасту, а по годам старший. Один человек. Я их старший не по возрасту, а по годам. Вот он тоже очень старший преданный, но по годам. Не по возрасту, а по годам. Годов ему много, но возраст у него такой. Маленького. И вот он как-то, когда KGB бегала за Хари Кришной, по пятачкам, прислали книги на русском языке. И надо было книги принять. И очень аккуратно пронести их. Там эти киджибисты, они смотрели. Называется пасти. Они были пастухами. Пастушки. Они смотрели. Пастыри. Пастор шлак. паста Гоя. И вот этот старый преданный, не по возрасту, а по годам, он взял книги, ему говорили, надо как скрыто, но у него было желание бросить вызов. И он пронес еще даже так открыл эти книги, пронес, вот так, и на этих квасиках так славил, так, харам, харам, харе Кришна. И человек 5 сразу посадили, а его нет. Ну это было давно, он уже очистился от того случая. Мы иногда очищаемся от того, чтобы на совесть не мучить. Очищаемся от этого поступка. Если теперь он нас уже не мучит, он иногда мы очищаемся. Я тоже на совесть совершал много поступков. Я очистился, сейчас меня совесть не мучит. Так его не мучит. Ну а чему это говорю? Все мы совершаем ошибки. Суть в том, что мы иногда вот действуем. Есть закон судьбы. Надо делать. Продолжать. Но как делать? Тактику не надо. Изменить стратегию. Тактику. Поэтому, может быть, тот человек, о котором ты говоришь, ты не поняла. Он, может быть, говорил о смене стратегии и тактики. Ну, просто приглашался к сотрудничеству, но он объяснил, что он может этим заниматься. Чем? Ну, деятельностью, алкоголь. Не может этим заниматься, потому что закон? Потому что да, ну, считается неразумным. А чем надо заниматься? По его мнению. Наверное, чем-то другим. Ну, чем они? Презервативы распространяют? Не знаю. Потому что не поняла. Ну, побьюсь, встречу побьюсь, и такое, и такое. А почему не объясняют? Ну, конечно, можно. Да, только и слышишь это. Я его так на этом, что он получил, прям поверь. У него есть, да? Нету, что ли? У него нету? Это Александр Акиш. Не, ну это для его уровня просто. Я-то думаю, пальчик, все, забью челюсть, сломаю, что руки, глаза выбью, зубы все повытаскиваю, просто губки. Котов пришлю катком, разровняю, забетонирую тоже. Я посажу траву. Потом траву скошу и взорву. Потом опять забетонирую и так буду делать до конца. Чтобы о нем все забыли. Это Сахар Акинчин. У него Акинчин, смотри, какой там Акинчин. Че? Как не смейся, это что-то для выскочить. Будем встречаться. Если Саша Акинчин такой говорит, то это все в порядке. На его уровне даже это говорит вообще, что да. Очень продвинутый. Ты видишь, я даже его сейчас прославлю. А потом вы будете говорить, зачем его прославлять? Потому что для его уровня даже это. Это как Бхактия Пара Махарадж мне как-то сказал. Я начал Бхагавату Прабху критиковать. Ну как бы все. Ну знаете, было за что себя. Я начал говорить, что так. А он так на меня смотрел и говорит, ты вообще, наверное, дурак вообще. Я говорю, так я-то знаю это. Поэтому я рассказываю вам, ну когда мне помогите, чтобы не быть ты дураком. Он говорит, ты должен его днем и ночью прославлять, что он вообще махаманту произнести может. Ты понимаешь это? И я тогда только это понял. Я прославлять стал всех тех, ну и тех, которые хотели. Ты понимаешь, нет, о чем речь? Или не поняла? Нет, еще. Вот видишь, не поняла. Поэтому передай это Саше, если что. Ты не поняла, что ты будешь. Вот поэтому я тоже вам это и рассказываю. Вот представь, вот смотрите, вот представь. Я вижу, да, допустим, ну, представь, какого-то преданного. И вижу, что он проблема. Большая, толстая проблема. Представь. Или большая, худая проблема в очках. Большая, худая проблема в очках. С красивой, большой проблемой рядом. такими дальновидными большими-большими идеями проблематичными. Но он, повторяет Хари Кришна, хочет стать лидером Хари Кришна, хочет свои проблемы как-то решить. И все остальное, что я должен делать, как бы? Я джай ему должен орать. Говорить о том, что он обязательно в этой жизни станет чистым преданным. Я не должен ему говорить, что он свинья. Почему? Потому что у него желание. Расскажу вам еще раз историю про Господа Будду. Один из его учеников на самой последней ступени продвинулся, называется Архат. Когда он стал Архатом, он сидел и медитировал. Господь Будда подошел к нему и сказал: «Ананд, у меня к тебе вопрос». Он сказал: «Да, учитель, слушай». Он вышел из медитации сразу. «Помнишь, когда мы с тобой повстречались, ты узнал, что я знаю прошлое, настоящее и будущее?» Трикаладья. Он сказал: «Конечно, Господь». Он не сказал: «Господь», конечно, учитель, гуру. И ты меня все спрашивал, кем ты был в прошлой жизни. И каковы твои качества тогда? Ты помнишь, что я тебе сказал? А хочешь знать на самом деле? Он говорит: «Да сейчас уже не важно, как мне, наверное, какие-то негодяи были». Он сказал: «Ты в прошлой жизни был свиньей, а когда я тебя повстречал, ты был ублюдком. Полный». Ананд заулыбался и говорит: «Зато вы так меня прославляли». Он сказал: «Ну ты понимаешь, почему?» Он сказал: «Конечно, сейчас я понимаю. Потому что если бы я тебя тогда критиковал, ты бы вообще не имел потенциала продвижения». Понимаешь? Или нет? Так что вы никогда не удивляйтесь, что кто-то какого-то ублюдка прославляет. Потому что если его не прославлять, он останется ублюдком вообще себе. Понимаете? Поэтому вайшнавы, видя духовную потенцию, прославляют Кришну на пребывающемся. Но иногда живое существо, так сказать, потому что он не понимает, кого прославляет-то. Мы говорим: «О, вот этот человек, он такой». Вайшнавы подразумевают его лучшую сторону. А какая лучшая сторона? Что он имеет потенцию преданности. Но, и чтобы использовать его ложное эго, чтобы он развивался, нужно это делать. Здесь очень много скрытых всяких подводных вещей. Вот представим сейчас вот какого-то человека, которого вот мы вот все знаем, да, что вот он негодяй. Вот давайте сейчас все начнем его травить, что он негодяй полный. Говорить правду, не травить, а просто всем расскажем, что он полная «Г». Что произойдет, как тут? Когда он узнает, он везде распространен о том, что «Г» полный. Он вообще перестанет повторять святое имя. Это раз. Так? Это в лучшем случае он просто перескоротит повторять и вернется к греховной жизни. А в худшем случае что произойдет? Против нас, да? Он весь свой энтузиазм направит против нас. Так? А наша какая задача, если мы духовно так смотрим? Каждого занять воспевание святого. Поэтому мы будем его прославлять до тех пор, даже если он полный ублюдок, пока он повторяет Хари Кришна мантру, пока он вообще говорит о Кришне, пытается читать книги Кришны, даже будучи самой гнусной личностью с гнусными идеями. Мы будем его вдохновлять. Ты понимаешь, да? Так что успокойтесь, я-то это давно понимаю. Поэтому не надо меня осуждать за то, что я кого-то там прославляю. Успокойтесь. Неужели вам это надо объяснить? Вот это все понятно. Потому что он заблуждался, он не видит. Я вижу. Не все, но я много вижу. Но я и вижу, что человек должен заняться воспеванием. Тем более, раз он такой ублюдок. Так ведь? Ну разве не так? Потому что я сам был ублюдком. Если бы меня кто-то, не знаю как это, кто-то меня заинтересовал, кто-то поверил в меня. Хотя не было никакой веры такому ублюдку. Это кто этот кто-то? Шрила Прабхупада, он поверил в нас, что даже мы такие ублюдки, нас можно вдохновить. И мы видим, что мы прекращаем быть ублюдками. Только потому, что нас кто-то прославлял, вдохновлял. Все-таки это сработало. А? Так ведь? Это же сработало. Кто-то нами восхищался. Прабхупада говорил: все до одного живые существа любят, когда их хвалят. Как их ласкают. Все любят. Если это надо для того, чтобы человек повторял Хари Кришна мантру, мы это сделаем, но в рамках допустимого в нашем положении действия. Все. На самом ли деле мы преследуем? Вот как, да, история, вот я иногда думаю, преданные понимают или нет. Вот я прихожу, да, и ухожу вот с половины службы. И кто-то может стоять и меня критиковать. Вот он уходит с полслужбы. Но никто же не разберется, почему я ухожу, да, с полслужбы. И что вы, сознание ли это Кришна? Могу ли я даже уходя с этой службы продвигаться? Я знаю, что Кришна может продвигать меня. Потому что мой мотив не избежать службы. Не избежать. Это точно так же, как в той истории, помните, когда по стандартам человек не должен там прикасаться к тому, что должно быть предложено Кришне, да? Там смотреть на Кришну, гирлянды одевать нельзя. И как вот эта девочка была, помните, у Вишну Пури, там, у Вишнурата его звали. Да? Девочка как? Андаль, да. И она все время перед тем, как предложить гирлянду, она вешала ее на себя и в зеркало смотрелась. И ее отец, будучи чистым преданным, вайшнавом, он, увидев это, вообще ее готов был разорвать, он посчитал, что это оскорбление, и он вся гора. И он другую гирлянду сделал и понес Господу. И как он оденет, она порвется, оденет, порвется. И все гирлянды, которые стали одевать, царь приходил, все рвались, падали. И он подумал, ну явно Кришна не принимает, он не мог понять, в чем проблема. И во сне к нему пришел Господь Вишну и сказал, ты что, негодяй, тут возомнил о себе? Крутой, что ли, стал? И он стал его отчитывать. А ты знаешь о том, что твоя девочка, я только ее гирлянды принимаю, это я вообще счастлив принимать от нее гирлянды. Я только от нее. Он сказал, как? Она же негодяйка. Она. Он говорит, а ты знаешь, ты разобрался сначала, почему она их мерит? Представьте, как президент храма такой. Ну, хорошо. Дайте ему 3000. Чего он за это хочет? А? Он говорит, хорошо. Ты не беспокойся. Я все устрою. Ты получишь свои 3000. А? Ты вот так? Он говорит, ну пожалуйста, дайте мне 3000. Ну хорошо. Нет? Не то, что ты разбираешься, дайте мне, да. А тебя, как сказать, щекотит вот это состояние, что ты дающий, да? Вот как полубоги они же дают. Mm-hmm.